Глава 19. «Сегодня, кажется, настроение у тебя лучше», — с нежностью заметил Оуэн. Расположившись на переднем сиденье его кабриолета, Александра улыбнулась Сент-Джеймсу, хотя внутри была напряжена. День стоял солнечный, но холодный, так что ей пришлось основательно укутаться, чтобы они могли вместе отправиться на прогулку по окрестностям. Деревья, которые вот-вот должны были стать голыми и темными, еще потряхивали красными золотыми листьями. Оуэн и Александра захватили с собой корзинку с едой и перекусили на придорожном лугу, недалеко от мирно пасущегося стада овец. Это был восхитительный, праздный день, хотя Александре не стоило забывать о своем шитье. Они должны были вернуться домой через несколько минут. С большой осторожностью, подбирая слова, Александра сказала: «Ты поднял мне настроение, но ведь всегда это делал, не так ли?» Оуэн улыбнулся. «Конечно, мне не нравится видеть тебя такой хмурой». Она отвела взгляд, по-прежнему заставляя себя улыбаться. Оуэн навещал ее каждый день. Александра с большим нетерпением ждала этих визитов, потому что присутствие близкого друга согревало, вселяло надежду на лучшее, и она от души наслаждалась его обществом. Непринужденно болтать с Оуэном было гораздо лучше, чем горбиться над шитьем полной мрачных мыслей и отчаяния и постоянно видеть перед глазами образ Стивена. Сердце было безнадежно разбито, и хотя Александра чувствовала, что оно никогда уже не заживет, ей была хорошо известна другая истина. Однажды, 9 лет назад, она страдала от подобного несчастья. Разбитые сердца имели свойство заживать со временем. Александра и Оуэн не обсуждали ее возвращение домой и причину, по которой она снова сменила место жительства. Но Сент-Джеймс сказал, что необычайно рад потеплению в отношениях Александры с отцом и ее возвращению в Эджмонт-Уэй. Она не могла припомнить, что сказала тогда в ответ, но понимала. Оуэн знает, что между ней и Стивеном все кончено, и очень доволен этим обстоятельством. Ни один визит не обходился без того, чтобы Сент-Джеймс не отпускал реплики, которые должны были вызывать Александру на откровенный разговор о связи с герцогом и ее чувствах. Но она научилась умело избегать подобного рода тем. Она просто не могла обсуждать с давним другом свои отношения со Стивеном и никогда бы не стала этого делать. А еще было совершенно очевидно, что Александра не обманулась в своих отношениях. Оуэн по-прежнему любил ее. Глаза лучшего друга сияли, когда он смотрел на нее. Сент-Джеймс часто шутил, чтобы заставить ее смеяться, его жесты были нежными и недвусмысленными, словно он заигрывал с ней. Но когда однажды Оуэн коснулся руки Александры, она вздрогнула и даже отшатнулась. Она была совершенно не готова к ухаживаниям поклонника ни сейчас, ни, возможно, никогда вообще. Александра с большой нежностью относилась к Оуэну, но все изменилось. Она любила Стивена Маубрея. К тому же Оуэн ничего не знал о ребенке. Александра беспокойно сжала одетые в перчатки руки, решив ничего не отвечать на замечания друга о недавнем подавленном настроении. В ответ на ее молчание тот промолвил: «Раньше мы говорили друг с другом обо всем». Глаза Александра удивленно распахнулись, и она обернулась к Оуэну. «Теперь мы едва ли можем говорить обо всем». «Почему нет? Я волнуюсь за тебя». «Я знаю, и твоя преданность много для меня значит». Он пристально взглянул на нее. «Я выслушаю тебя, Александра, когда ты будешь готова поведать мне обо всем. Но ты наверняка почувствовала бы себя лучше, если бы прямо сейчас рассказала о Клервуде и о том, что он тебе сделал». Удивительно, но Александра вдруг разозлилась, снова почувствовав желание броситься на защиту Стивена, хотя поведение того и было непростительным. «Оуэн, я всего лишь приняла его гнусное предложение. Мы оба заблуждались». Лицо Сент-Джеймса теперь напоминало каменное изваяние. «Мне ненавистна сама мысль об этом, но ему стоило жениться на тебе и все уладить». Александра глотнула воздух ртом и отвела взгляд. Спохватившись, Оуэн тут же взял ее за руку. «Прости, я знаю, что уже говорил об этом, и клянусь, никогда не подниму эту тему снова. Но я презираю его, Александра. Ты заслуживаешь гораздо большего». Она хотела высвободить свою руку, но не сделала этого. Александра не собиралась спорить, доказывая, что недостаточно хороша на роль жены Стивена и герцогини, тем более, что сама больше в это не верила. Оливия была права. Титулованные аристократы женились на простолюдинках по любви. Не слишком часто, но это действительно случалось. Стивен просто не любит ее. Любовь и страсть — совсем разные вещи. «Не могу видеть тебя такой несчастной», — прорычал Оуэн. Александра все-таки выдернула руку. «Со мной все замечательно, правда. С тобой далеко не все так замечательно, но ты невероятно смелая и неунывающая», — сказал он и, бросив взгляд вперед, вдруг добавил. «У тебя гости, Александра». Она уже заметила на ведущей к дому дорожке карету и узнала ее. С визитом прибыли Элис и Ариэлла, что сильно встревожило Александру. Она рассталась со Стивеном, а эти две леди были его подругами, а не ее. Неужели они приехали, чтобы ругать Александру за разрыв? Похоже на то. Элис с Ариэллой определенно не собирались ее подбадривать и утешать. «Кто это?» — тихо спросил Оуэн, останавливая кабриолет рядом с большой черной лакированной каретой. «Элис де Орен и Ариэлла Сен-Ксавье. Мои новые знакомые». Сент-Джеймс озадаченно взглянул на нее. Вне себя от волнения Александра ничего не смогла ему объяснить. Они вышли из кабриолета и направились к дому. Оливия и Кори угощали прибывших с визитом леди. Огонь горел в очаге, на столе стояли горячий чай и булочки. Обе гости вскочили, стоило Александре войти в гостиную с Оуэном. Элис и Ариэлла улыбались, словно были очень рады снова видеть Александру. Но ее спутника настороженно, с подозрением окинули взглядами с головы до ног. Сняв пальто, Александра направилась к гостям. «Какой приятный сюрприз!» — осторожно сказала она. Элис бросилась к Александре и тепло обняла ее. «Теперь нам не нужны формальности после нашей-то чудесной вылазки по магазинам. До нас дошли кое-какие слухи, и мы беспокоимся о вас». Потрясенная, Александра взглянула в добрые, горящие искренним беспокойством глаза гостей. Определенно, в Элис де Орен не было ни капли низости или высокомерия. Ариэлла тоже подошла к Александре и нежно погладила ее по плечу. «У вас все в порядке?» — спросила она с тревогой в голосе. Взгляд Ариэллы был ласковым, сердечным. Александра чувствовала, что теряет самообладание. Нараставшая паника накрывала ее с головой. Казалось, эти леди действительно переживали за нее. Разбитое сердце несчастной молило о пощаде. Элис и Ариэлла были подругами детства Стивена и, возможно, хотели объяснить его поведение. Кто знает, а вдруг они могут как-то помочь. «У меня все прекрасно», — солгала Александра. «По вас не скажешь, что все так прекрасно», — откровенно заметила Ариэлла. «И я знаю, что Стивен может быть просто несносным, если считает, что его обманули. Поверьте, под этой холодной броней бьется трепетное человеческое сердце, но он становится очень тяжелым человеком, когда думает, что его предали». Александра задрожала. «Он был так зол на меня!» — прошептала она. Элис и Ариэлла переглянулись. Элис снова дружески приобняла Александру. «Вы перевернули всю его правильную, идеально выстроенную жизнь вверх тормашками, Александра, когда вошли в нее и пробудили в нем чувства. Алекси говорит, что Стивен пребывает в подавленном настроении». Александра освободилась от объятий Элис и взглянула на Оуэна, который стоял рядом и слушал их с мрачным печальным видом. «Ой, я не представила вас!» — спохватилась Александра. Она познакомила обеих леди с лордом Сент-Джеймсом, с изумлением отметив, как вежливо и дружелюбно они поприветствовали Оуэна, который явно был поклонником Александры и соперником Стивена, если об этом вообще можно было теперь говорить. Тем не менее, от нее не укрылось, как Элис и Ариэлла снова быстро переглянулись. Но это было совершенно неважно. Она никак не могла перестать думать о словах Элис и о том, что Стивен был подавлен. «Но почему?» — гадала Александра. «Неужели он тосковал без нее? И как это вообще было возможно? Или он просто волновался за ребенка?» Ариэлла и Оуэн уже о чем-то оживленно болтали, и Элис, взяв Александру за руку, потянула ее за собой в холл. «Вы не можете вот так отказаться от него!» — в отчаянии воскликнула миссис де Уоррен. Александра больно прикусила губу. «Вы не понимаете. Он думает обо мне самое худшее, и он...» Александра вдруг запнулась. Она не могла сказать Элис правду, но сдерживать свои чувства было еще труднее. «Он предложил мне брак, но по неправильным соображениям, и я ему отказала». Элис не выглядела удивленной, и Александра догадалась. Она знает о злосчастном предложении. «Ну, конечно же!» Ведь муж Элис был самым близким и давним другом Стивена, и Александра тут же принялась гадать, о чем еще известно этой женщине. Словно прочитав эти мысли, Элис взяла Александру за руку и сжала ее. «Мужчины бывают такими глупцами!» — тихо сказала она. «Откуда вы знаете, что он предложил брак, исходя из неправильных соображений?» Александра молчала, не зная, что ответить. «Я люблю его», — наконец произнесла она. «А он меня? Нет». Элис улыбнулась. «Вы уверены?» — загадочно спросила она и уже шепотом добавила. «Есть кое-что, о чем вы должны знать. Стивен — сдержанный человек. Он никогда не покажет своей привязанности любви. Он просто не знает, как это делается. Стивена растил покойный герцог, жестокий, тяжелый, грубый и чертый человек. Пример всегда был у Стивена перед глазами. Александра. Вдовствующая герцогиня тоже говорила мне об этом, но Стивен может быть таким нежным», — еле слышно произнесла она. «И только потому, что питает к вам глубокие истинные чувства», — подхватила Элис. Теперь в ее голосе звучала искренняя убежденность. «Но есть кое-что еще. Стивен очень чувствительно реагирует на тему отцов и детей, во многом благодаря тем ужасным отношениям, которые были у него со старым Томом. Я скажу вам даже больше. Стивен поклялся, что никогда не позволит своему ребенку появиться на свет вне законного брака. Вы знали об этом?» Александра так и застыла на месте. «Нет, не знала. Но почему? У многих знатных людей есть внебрачные дети». Теперь Александра была уверена в том, что Элис знает о ее беременности. «Боюсь, об этом он должен рассказать вам уже сам. Но тема незаконорожденных детей будоражит его, как ни одна другая». Элис внимательно посмотрела на нее. Мысли лихорадочно роились в голове Александры. Она чувствовала, что ей дали важные ключи к решению какой-то загадки, и стоит только пролить свет на эти таинственные детали, как все встанет на свои места. Но Александра не могла понять, как сложить вместе кусочки этой запутанной головоломки. «Вам стоит спросить Стивена о его отце, а заодно и о том, почему он поклялся, что никогда не позволит другому мужчине растить своего ребенка?» Нервная дрожь снова объяла Александру. Если это была ахиллесова пята Стивена, многое становилось понятным. «Вы уверены? «Более чем уверена», — с улыбкой ответила Элис. «Есть надежда, что все наладится, моя дорогая, если, конечно, вы не влюблены в этого очаровательного, бойкого Сент-Джеймса. Я люблю его, но только как друга. Настоящую любовь я чувствую лишь к Стивену», — сказала Александра. «Неужели и в самом деле еще была хоть какая-то надежда? Если это так, она будет бороться за свою любовь, их любовь, за будущее их ребенка». «Я так и думала», — возликовала Элис. Они вернулись в гостиную, и Оуэн тотчас бросил в сторону Александры встревоженный взгляд. Она улыбнулась лучшему другу, успокаивая его, но на самом деле едва ли была сейчас в порядке. Мысли по-прежнему беспорядочно метались в сознании. Помнится, Стивен был в такой ярости, когда речь зашла о внебрачном потомке. Александра терялась в догадках, но не могла представить, что вызвало такой гнев. Вероятно, у герцога были незаконорожденные братья или сестры, которые пострадали из-за своего бесправного положения. Может быть, это оказало на него глубочайшее воздействие? Это было единственное заключение, к которому она могла прийти. Но потом Александра вспомнила о неистовстве, в которое пришел Стивен, когда она отказалась отдать ему их общего ребенка. Клервуд пришел в ярость при мысли о том, что Александра выйдет замуж за прежнего возлюбленного, и они с Оуэном будут растить его дитя. Что ж, Александра должна все объяснить Стивену еще раз, но только более осторожно, деликатно. Она обязательно найдет нужные слова теперь, когда знает, как чувствительно реагирует Стивен на эту тему, как его ранит упоминание о внебрачных детях. Прошло несколько минут, и выражение лица Оуэна изменилось. Помрачнев и неодобрительно нахмурившись, он подошел к окну гостиной, резко сунув руки в карманы пиджака. Александра обернулась, чтобы посмотреть, что же привлекло внимание друга. Стоило ей это сделать, как Кори взвизгнул от изумления. Оливия тоже помчалась к окну, а Ариэлла, удовлетворенно, будто зная о причине всеобщего волнения, заметила. «Ну, что там еще случилось?» Когда все находившиеся в комнате прошли мимо, чтобы выглянуть в окно, Александра нашла в себе силы тоже бросить взгляд во двор. А там Рандольф де Уоррен мастерски управлял фермерской повозкой внушительных размеров, заполненной роскошными тепличными ярко-алыми розами. Рядом, привязанный к заднему крылу повозки, резво несся Эбони, оглашая округу радостным ржанием. Сердце Александры неудержимо забилось. Остановив повозку, Рандольф лихо спрыгнул вниз и направился к дому. Кори с улыбкой взглянула на старшую сестру и стремглав промчалась через гостиную, чтобы открыть парадную дверь. В комнате повисла пугающая тишина. Единственным звуком, который слышала сейчас Александра, было оглушительное биение ее сердца. Что Стивен задумал? Что все это означает? Рандольф бодро шагнул в гостиную и тотчас направился к Александре. «Добрый день, мисс Болтон!» — поклонился он, не в силах сдержать доброй усмешки. Она вся дрожала, она просто не могла дышать. Что он теперь замыслил? «Полагаю, он прислал вам цветы, эбони и маленький символ его любви». Рандольф улыбнулся и вынул из нагрудного кармана коробочку для ювелирных украшений. «Уверен, вам не надо снова объяснять, что мне запрещено возвращаться в Клервуд с цветами, лошадью и этой драгоценностью». Александра в недоумении уставилась на бархатную коробочку. Герцог вернул ей браслет. «Почему он все это делает?» Брови Рандольфа выразительно поднялись. Он поспешил открыть коробочку, держа ее так, чтобы Александра могла увидеть содержимое. «Его светлость особенно настаивал на том, чтобы вы приняли это, мисс Болтон», — торжественно произнес он и добавил. «Думаю, он просто без ума от любви». Ошеломленная, потеряв способность думать и действовать, Александра изумленно смотрела на кольцо с огромным бриллиантом. Кольцо, которое обычно дарят в честь помолвки. Джулия оглядела себя в зеркале изящного комода из красного дерева в гостиничном номере «Тайна». Утренний свет пробивался сквозь занавески. Джефферсон вышел, чтобы герцогиня могла одеться. Они провели вместе весь день и всю ночь, начиная с того момента, как Джулия появилась на пороге этой комнаты. Занимались любовью, разговаривали о жизни. Потом снова занимались любовью. Они заказали ужин в номер, а потом снова оказались в постели. Тайн уезжал сегодня. Эта мысль приводила Джулию в трепет. Она знала, что никогда прежде еще не выглядела такой сияющей, но теперь не могла даже улыбнуться. Ее глаза были полны отчаяния. Тайн был стойким, сильным, необыкновенным человеком, но одновременно и очень простым, скромным. И центром его жизни вот уже более 20 лет была ферма, которую он создал на суровых, неизведанных землях Калифорнии. Теперь Джулия знала, чего ему это стоило. Она видела шрамы на теле Тайна, и он откровенно поведал о шрамах на своем сердце. Тайн рассказал Джулии дюжину историй своего удивительного спасения. В голове не укладывалось, как он вообще умудрился остаться в живых. Джулия задрожала. Ее жизнь представляла собой преисполненное чувство долга круговорот из чаепитий и балов, забот о ее лошадях и собаках. Стивен уже много лет не нуждался в советах, мудром руководстве или даже поддержке матери. Он был взрослым мужчиной, необычайно успешным, честолюбивым, самостоятельным. И хотя Джулия переживала, что сын еще не остепенился, она была уверена в том, что этот день стремительно приближался. Очевидно, что он был просто без ума от любви к мисс Болтон. Казалось, об этом знали все вокруг, кроме него самого. Джулия знала, что Тайн с радостью позвал бы ее к себе в гости в Америку, да она и сама собиралась как-нибудь навестить его, но мысль о скором неименуемом отъезде Тайна казалась просто невыносимой теперь, когда начались их полные страсти и нежности отношения. Джулия просто не могла себе представить, как будет жить без него 6 месяцев или даже целый год. Тайн тихо постучал в дверь номера. Джулия заставила себя улыбнуться. «Входи!» Тайн скользнул внутрь, его губы тронула легкая улыбка, глаза потемнели. «Помоги мне застегнуть пуговицы сзади!» — мягко сказала она. «Конечно, помогу!» Тайн подошел к Джулии, не отрывая от нее взгляда. Она повернулась спиной, и пока Тайн застегивал оставшиеся несколько пуговиц, закрыла глаза. Даже легкое прикосновение его пальцев, скользивших вдоль спины, доставляло восхитительное, ни с чем не сравнимое ощущение. Тайн сжал ее за плечи и развернул к себе. «Сегодня ты не выглядишь счастливой», — Джулия перехватила его непривычно хмурый взгляд. «Ты тоже». «Разве после того, что произошло, мужчина в здравом рассудке может радоваться отъезду?» — простодушно спросил он. У Джулии перехватило дыхание, и она сжала ладони Тайна. «Тогда не уезжай. Останься еще хоть ненадолго, и мы сможем продолжить наши отношения». «А что потом?» — горько бросил он. «Рано или поздно мне все равно придется уехать, а твоя жизнь...» «Здесь». Джулия с сомнением посмотрела на него. «В чем дело?» — напрямик бросил Тайн. «Я не шутила, когда говорила, что хочу навестить тебя в Калифорнии», — прошептала она. От изумления его глаза чуть не вылезли из орбит. «Но вся твоя жизнь здесь, Джулия. Ты вдовствующая герцогиня». «Да, так и есть», — согласилась она. «Но совсем скоро, если чутье меня не подводит, появится новая герцогиня Клервудская». «О чем ты говоришь?» Теперь и Тайн с силой сжал ее руки. «О том, что совсем скоро я смогу отделаться от этих утомительных обязанностей. Но мои доги должны поехать с нами». В его распахнутых глазах ясно читалась решимость. «Джулия, мне нужно кое в чем тебе признаться». Она насторожилась. «Я был бы счастлив видеть тебя у себя на ранчо, быть с тобой, но есть одна серьезная проблема. Если ты отправишься со мной в Калифорнию, я вряд ли смогу отпустить тебя, когда ты пожелаешь вернуться домой». «А что, если я никогда не захочу вернуться? Что, если я захочу остаться там, с тобой?» Джулия сжала его лицо в своих ладонях. «Я полюбила тебя, Тайн, и отныне ничего меня здесь не держит». Тайн притянул ее в свои объятия. «Просто не могу в это поверить. Ты готова бросить все, что у тебя есть, ради меня? А вдруг тебе не понравится Калифорния? Я ведь говорил тебе, как трудно там жить». Изящные руки Джулии скользнули по его плечам. «Я готова начать жизнь заново», — тихо сказала она, нисколько не кривя душой. «И я гораздо сильнее, чем кажусь на первый взгляд». Разразившись счастливым смехом, Тайн крепко сжал Джулию за талию и приподнял, а потом с неистовой силой стиснул в своих объятиях. «Для такой крошечной, хрупкой женщины ты действительно слишком сильна. Но тебе больше не нужно быть сильной, потому что моей силы хватит на нас двоих, Джулия! Я люблю тебя!» Ее сердце готово было взорваться от счастья, и теперь она точно знала, все, что когда-либо происходило в ее жизни, было лишь долгой дорогой к этому моменту и к Тайну. Джулия откинула голову, и он, одарив ее поцелуем, прошептал: «Но мне, как честному человеку, хотелось бы жениться на соблазненной мной женщине». Сжимая в ладони бархатную коробочку, Александра прошла мимо швейцара Стивена в холл дома. Завидев гостью, Гильермо просиял улыбкой и помчался к ней, чтобы принять пальто. «Я доложу его светлости, что вы здесь, мисс Болтон», — сказал дворецкий. «Он в кабинете, разумеется, со своими архитекторами». Александра вздрогнула от негодования. «Что ж, теперь она еще и должна обременять себя формальностями». «Я знаю дорогу, Гильермо. Благодарю вас», — ответила Александра, чувствуя, что сердце бьется так часто, словно она вот-вот упадет в обморок. Александра не спала всю ночь, задумчиво глядя на восхитительное помолвочное кольцо. С одной стороны, она ощущала приятное волнение. Теперь Александра знала Стивена достаточно хорошо, чтобы понимать, он никогда не отступит в том, что собирался довести до конца. И обязательно добьется задуманного. Ведь их отношения сделали полный круг, вернувшись в исходную точку, не так ли? Он снова боролся за нее. Александру опять не покидало ощущение дежавю. Стивен явно не собирался мириться с ответом «нет». Но на этот раз он обольщал ее, чтобы сделать своей женой. Александра любила Стивена так сильно, что каждый раз, когда думала о нем, у нее кружилась голова. Любила так неудержимо, что трепетала при одном только упоминании его имени. С другой стороны, она не могла забыть о собственном достоинстве, своем прирожденном благоразумии. Клервот был гордым, сложным, тяжелым человеком. Неуступчивый герцог не признавал компромиссов, тогда как Александра считала невозможным брак, лишенный взаимных чувств и понимания. Она могла выйти замуж за Стивена только в том случае, если бы он искренне питал к ней ответную нежность. Они не могли пожениться просто потому, что так нужно, удобно или только ради их ребенка. Это принесло бы слишком много боли. Ариэлла и Элис, которые тоже хорошо знали Стивена, возможно, намного лучше, чем все остальные, были уверены в том, что он любит Александру. Но почему тогда он просто не признался ей в своих чувствах? Впрочем, теперь, когда Александра неплохо разбиралась в его характере, она могла представить, каким трудным было бы подобное признание для этого гордеца. Он не демонстрировал свои эмоции открыто никогда и нигде, кроме постели. Возможно, Стивен действительно не знал, как вообще выражать подобные чувства, и определенно вряд ли считал необходимым объяснять их даже себе, не говоря уже о женщине, на которой хотел жениться. Александра помедлила на пороге кабинета, молясь, чтобы и он тоже испытывал к ней нежность и любовь. Дверь была широко распахнута, солнечный свет струился в комнату из окна. Сердце гулко стукнуло, стоило ей взглянуть на Стивена, стоявшего у стола с двумя архитекторами. Рукава рубашки герцога были привычно закатаны до локтей, и его взгляд был прикован к разложенным перед ним чертежам. Яркое солнце озаряло высокие скулы и резкую линию переносицы. Сердце Александры снова громко заколотилось, наполнившись любовью, но острая, ноющая боль никуда не исчезла. Как же он был ей нужен! Стивен поднял глаза, и их взгляды встретились. Он медленно перевел взор на бархатную коробочку, которую сжимала в руке Александра. Герцог выпрямился, и его лицо приобрело непроницаемое выражение. «Вы нас простите?» — обратился он к архитекторам. Александра даже не шелохнулась, когда два джентльмена, улыбнувшись ей, один за другим прошествовали к двери. Она затаила дыхание, ноги будто вросли в пол. Оставалось только отчаянно молиться, чтобы у ее сказки был счастливый конец. Стивен сделал шаг вперед, он так и не улыбнулся, лишь взирал на Александру пронзительным мрачным взглядом. «Я вижу, ты не надела кольцо. Ты приехала, чтобы вернуть его?» — тихо произнес он. Александра прикусила губу. «Я приехала, чтобы обсудить это», — сказала она, тут же осознав, насколько неправильно, отстраненно звучат ее слова, и поспешила исправиться. «Я приехала, чтобы поговорить о нас, Стивен». «Хорошо», — резко бросил он и тут же спросил. «Это правда? Сент-Джеймс уже ухаживает за тобой?» Тело Александра мучительно напряглось. «Стивен, он навещает меня, но лишь по-дружески. Он знает, что я убита горем». «А с чего тебе быть убитой горем, Александра, если твоя давно потерянная истинная любовь наконец-то к тебе вернулась? Я думал, ты будешь прыгать от счастья». «У меня нет повода прыгать от счастья». Александра прерывисто вздохнула. «Но неужели они вообще не способны на спокойный разговор?» «Ты все равно никогда не дашь мне объяснить, почему я не могу согласиться выйти за тебя замуж». С досадой бросила она. «Значит, ты приехала, чтобы отвергнуть меня? Что ж, предупреждаю, я много думал об этом. Я не собираюсь отступать и не приму слово «нет» в качестве ответа». «В отношениях, в наших отношениях, ты должен отступить от тирании, Стивен», твердо произнесла Александра. Он вздрогнул от изумления, но продолжал настаивать. «Я не отступлю». Сердце Александры затрепетало в радостном предвкушении, но она должна была убедиться в чувствах Клервуда. «Это из-за ребенка? Ведь все, что касается незаконорожденных детей, твое слабое место...» Он пронзил Александру всполошенным взглядом. «Кто тебе это сказал? Подожди! «Дай догадаться. Элис? Ариэлла?» «Да, но они не объяснили мне, почему». «Тогда я сам скажу тебе, почему. Но если однажды ты используешь мою откровенность против меня, буду все отрицать». «Я незаконнорожденный Александра. Мой настоящий отец — сэр Рекс!» Она вскрикнула, потрясенная его признанием. «Учитывая подобное происхождение, разве я могу позволить другому мужчине растить своего ребенка?» — вопросил Стивен. Александра потянулась к его руке. «Почему ты ничего не говорил мне раньше?» Он не отдернул свою ладонь. «Это чрезвычайно серьезное дело. Независимо от того, что оно окутано слухами, некоторые из которых соответствуют действительности. Не каждый способен с легкостью, без колебаний, доверить подобную тайну другому, не говоря уже о том, что на кону стоит Клервуд. Эту правду ни в коем случае нельзя ни раскрывать, ни подтверждать». Александра все еще не могла оправиться от этого шокирующего откровения. «Если бы я знала об этом, я бы поняла, почему ты так настаивал на нашем браке и на том, что я должна оставить ребенка с тобой». Что ж, теперь поведение Стивена обретало смысл. Александра припомнила то, что ей рассказывали Элис и Джулия. Стивена воспитывали сурово, даже жестоко. Он пристально смотрел на Александру. «У меня было трудное детство. Но даже несмотря на то, что Сент-Джеймс кажется благородным, добрым человеком, не имеющим ничего общего с Томом Маубреем, я не могу допустить, чтобы мой сын или моя дочь воспитывались другим мужчиной. Я просто этого не вынесу». Александра с нежностью коснулась его лица, чувствуя, что все понимает, что все встает на свои места. Стивен боялся, что его ребенок, вверенный заботам другого мужчины, будет страдать так, как когда-то страдал он сам. «Я не собираюсь замуж за Оуэна. У меня с ним ничего нет. Я не люблю Оуэна, Стивен». Он, казалось, был озадачен. «Но ты...» «Когда я говорила, что я люблю его, я имела в виду лишь дружескую привязанность. Ты — мужчина, в которого я по-настоящему влюблена». Глаза Стивена с недоверием распахнулись. «Что?» «Думаю, я влюбилась в тебя еще тогда, на балу в Хэрингтон-Холл, когда ты спас сначала меня, а потом и моего отца». На глазах Александры заблестели слезы. «Я никогда не верила в любовь с первого взгляда, но ты оказался не только невероятно красивым, прекрасным принцем, настоящим рыцарем на белом коне, но и сильным, добрым человеком». Стивен подошел к ней ближе и крепко сжал в объятиях. «Именно в этом ты так отчаянно и нуждалась, Александра. Я понял это с первого мгновения нашей встречи. Тебе был нужен кто-то, способный взять на себя бремя непосильных тягот, с которыми ты так долго боролась». Александра взглянула в грустные, проницательные синие глаза. Да, она нуждалась в силе Стивена, и он знал это, знал еще тогда, на балу, когда тот час предложил заботу и защиту. «Я сильная. Но я так устала, Стивен, устала от этой необходимости вечно быть сильной, всегда поступать правильно, шить до 2-3 утра». Он сжал ее лицо в своих ладонях. «Ты никогда больше не будешь уставать. Тебе никогда больше не придется трудиться, выбиваясь из сил, и ты немедленно бросишь это проклятое шитье. Разве ты не можешь понять? Дело не только в ребенке. Я хочу заботиться о тебе. Я всегда этого хотел, начиная с нашей первой встречи. И я окружу тебя заботой». Он смахнул слезинку с ее губ. «И ты нужна мне, Александра. Ты согрела ледяные залы этого дома». Александра спрашивала себя, возможно, таким способом Стивен пытается сказать, что любит ее. «Я действительно считал себя бессердечным человеком до тех пор, пока ты не вошла в мою жизнь», — хрипло добавил он. Ты показала мне истинную любовь, научила настоящей страсти. Теперь понимаешь, что я просто не могу позволить тебе уйти». Александра беспомощно кивнула, слезы струились по ее лицу. «Я так люблю тебя!» Глаза Стивена распахнулись, и он, дрожа всем телом, с шумом вдохнул воздух. «Неужели ты действительно меня любишь? Ты видела самые худшие мои стороны. Поверить не могу, что ты на самом деле можешь любить кого-то вроде меня. Ты испытывала на себе последствия моей вспыльчивости и жестокости. Как ты можешь любить меня?» В отчаянии спрашивал он. Александра с нежностью покачала лицо Стивена в своих ладонях. Она знала о его прошлом совсем немного, но он вдруг предстал перед ней не сильным взрослым мужчиной, а маленьким, ранимым мальчиком. Сейчас его нужно было утешить, подбодрить, и Александра с радостью сделала это. «Ты выходил из себя, согласна, но очень редко, и ты не жестокий. Ты самый добрый, самый великодушный, самый щедрый человек из всех, кого я знаю». Стивен вдруг бросил взгляд куда-то мимо нее. Александра обернулась, но за ними никого не было. «В чем дело?» На лице Стивена отразилось необычайное облегчение, будто он только что понял, что находится в этой комнате наедине с любимой женщиной, и никто не может им помешать. Стивен улыбнулся ей. «Ничего. Александра, мне было так плохо без тебя. Я чувствовал себя таким несчастным. Я не хочу жить один в Клервуде, скитаться по этим проклятым холодным залам, в одиночестве, без тебя». Александра ласково коснулась ладонью его щеки, удивленная этим страстным признанием. Когда Стивен густо покраснел, она сказала: «Мне тоже было плохо без тебя. Я тоже не могу без тебя жить». «Хорошо», — произнес он, отстраняясь, и вдруг снова стал могущественным, высокомерным, самоуверенным герцогом Клервудским. «Тогда все улажено. Мы поженимся незамедлительно, без лишней шумихи». Александра кивнула, снова раздражаясь слезами. И вдруг Стивен, счастливо засмеявшись, подхватил ее на руки. «Что ты делаешь?» — в изумлении вскрикнула она. «Переношу свою новоиспеченную невесту через порог». Джулия задержалась перед дверями в огромную, сияющую великолепием столовую Клервуда, и прежде чем Гильермо успел объявить о ее прибытии, заглянула внутрь и улыбнулась. Стивен сидел во главе стола, по правую руку от него расположилась Александра. Их головы соприкасались, его рука лежала на ее ладони. Оба сияли от счастья, но именно сердечная, открытая улыбка сына наполнила сердце Джулии несказанной радостью. «Я была права, когда думала, что они обязательно будут вместе», — подумала довольная герцогиня. И она совсем не ошибалась, когда молилась, чтобы Стивен нашел любовь, а не просто подходящую невесту. Джулия приятно взволновала то, что он выглядел таким счастливым. «Ваша светлость! К вам вдовствующая герцогиня!» — нараспев произнес Гильермо. Стивен тут же вскочил на ноги. «Мама, ты всегда появляешься весьма кстати! Гильермо, принеси еще одну тарелку!» Дворецкий улыбнулся и понесся выполнять приказание. Джулия вошла в столовую, и сын поспешил к ней, чтобы поцеловать в щеку. Герцогиня обернулась к Александре, которая тоже встала и выжидающе смотрела на нее. «Как вы, моя милая?» — спросила Джулия. «Прекрасно, ваша светлость. Я очень рада видеть вас снова», — ответила Александра, и ее щеки зарделись. Джулия перевела взгляд на сына и увидела, как восторженно он посмотрел на Александру, так, будто совсем потерял голову от любви. Герцогиня рассмеялась, чувствуя себя счастливой, как никогда прежде. Стивен повернулся к матери. «Ты приехала весьма кстати, потому что у нас есть новости, и мне бы хотелось, чтобы ты первой узнала об этом, но должен заметить, ты в великолепном настроении». Его взгляд подозрительно сузился. «Мое настроение никогда еще не было таким замечательным, и у меня тоже есть новости. Но почему бы тебе не поделиться со мной первым?» Джулия была слишком влюблена для того, чтобы волноваться о неименуемом неодобрении сына. Теперь ничто не могло разлучить ее с тайной. Стивен обернулся к Александре, которая, обогнув длинный стол, стала рядом с ним и обнял ее. Потом взглянул на мать. «Я попросил Александру стать моей женой, и она согласилась». Джулия, вне себя от радости, хотя и нисколько не удивленная, в восторге захлопала в ладоши. «Ой, я так счастлива за вас!» Она бросилась к Александре и сжала ее в своих объятиях. «Я так тронута, моя милая! Я ждала и надеялась, что этот роман приведет вас к алтарю». Лицо Александра озарилось улыбкой. «Вы так добры! Благодарю вас! Я люблю вашего сына, ваша светлость, и собираюсь провести остаток своей жизни, делая его счастливым, а заодно обучая его тому, что такое компромисс». Джулия рассмеялась, а Стивен снова восторженно посмотрел на Александру. Безусловно, он влюбился по уши. «О, моя милая!» — воскликнула Джулия. «Нам ведь нужно спланировать вашу свадьбу, и, надеюсь, Стивен понимает, что иногда правят королевы, а не короли». Александра засмеялась. «Мы решили пожениться скромно, без лишней шумихи», — твердо сказал Стивен. «Мы с Александрой уже все решили, и нам даже не пришлось идти на компромисс». Он снова с нежностью посмотрел на свою невесту. Джулия сомневалась в том, что обошлось без уступок со стороны Александры. В конце концов, каждая женщина мечтает о роскошной свадьбе. Александра так много страдала, претерпела такие лишения и, несомненно, заслуживала настоящего торжества. «Я отказываюсь мириться с тем, что вычеркнуто из списка гостей», — поспешила возразить Джулия. Александра взяла Стивена за руку. «Но ведь нам так помог Алекси, а еще Элис и Ариэлла. А как насчет сэра Рекса и леди Бланш? Они, естественно, захотят присутствовать на нашем бракосочетании, так же, как и Рандольф, а еще, разумеется, мои сестры». Джулия усмехнулась. Определенно, Александра и не помышляла о тайной свадьбе. Стивен вздохнул. «Если честно, я надеялся избежать светской церемонии». «Ты не можешь избежать пышного приема, ведь ты герцог Клервудский», — твердо сказала Джулия и подумала о своих собственных планах с Тайном. Он хотел жениться на ней. Он любил ее. Ее мечты начинали сбываться. Джулия улыбнулась своим мыслям. Что ж, они с Тайном тоже решили все весьма кстати. «Если вы хотите устроить церемонию как можно быстрее, я могу помочь. Уверена, мы могли бы подготовиться к маленькому семейному торжеству примерно за месяц. У меня есть великолепный поставщик продуктов». «Маленькое семейное торжество? Ах, это означает сотню или две сотни гостей», — улыбнулся Стивен. Но Александра не поддержала шутливый тон жениха и серьезно посмотрела на него. «Мои сестры с радостью стали бы подружками невесты. И к ним с удовольствием присоединились бы Сара и Мэрион», — мягко добавила Джулия. Александра тут же вспомнила и о своих новых близких подругах. «А еще Ариэлла и Элис, которые вселили в меня надежду, когда я в отчаянии думала, что все уже кончено». Стивен приобнял невесту. «Сдаюсь. Как я понимаю, меня все время обманывают. Что ж, очень хорошо. Мы устроим маленькое торжество, на котором будет присутствовать свыше 200 гостей, но...» И он озабоченно нахмурился. как можно скорее». Александра привычным жестом прикусила губу, но на сей раз в ее душе не было горечи, только радостное предвкушение. Она вот-вот станет женой Стивена, и у них будет замечательная свадьба. «Надеюсь, я не сплю. Наверное, мне нужно ущипнуть себя, чтобы понять, что это не прекрасный сон». «Ты не спишь. И если бы я знал, как обстоит дело, обязательно бы подумал, что вы обе заранее сговорились против меня». Стивен снова расплылся в улыбке. «Мы женщины, и в том, что касается свадеб, наши мысли сходятся, дорогой», — рассмеялась Джулия. Александра вдруг поняла, почему ее будущая свекровь буквально светилась счастьем и улыбнулась своей догадке. Влюбленному всегда легко распознать другого человека, находящегося в таком же восхитительном состоянии. «Мама, теперь я вне себя от волнения. Ты светишься, как девчонка!» Джулия вздохнула. «Я и правда сошла с ума, Стивен. Я потеряла голову от любви!» Выражение праведного ужаса, застывшего на его лице, теперь казалось комичным. «Бога ради, только не говори, что ты влюбилась в этого американца!» «И я выхожу замуж за этого американца, Стивен. Если честно, мы планировали пожениться тайно». Он во все глаза смотрел на мать, вмиг лишившись дара речи. «Я счастлива, как никогда в своей жизни, и после нашей свадьбы мы уедем в Калифорнию». Стивен рухнул на стул. Александра бросилась к нему. «Стивен, какие чудесные новости! Твоя мама заслуживает любви и удачного второго брака!» Он медленно поднял на нее взгляд. «Удачного второго брака? В Калифорнии? С американцем?» «Только посмотри, как она сияет!» — воскликнула Александра и взяла жениха за руку. «Я знаю, ты ведь хочешь, чтобы герцогиня была счастлива, любима и окружена заботой!» Стивен посмотрел на Джулию, медленно поднимаясь. «Ты действительно счастлива? Я пытался навести справки об этом Джефферсоне. К сожалению, поскольку он американец, моим людям понадобится несколько месяцев, чтобы выяснить, нет ли у него сомнительного прошлого. Но одну вещь я знаю наверняка. У него нет средств, мама, тем более таких, как у тебя». «Меня не волнует то, что у него скромные доходы, и у него нет никакого темного прошлого. Он хороший человек, Стивен, и мне бы хотелось, чтобы вы с Александрой присоединились к нам за ужином сегодня вечером. У тебя будет возможность узнать его лучше. Всего одного вечера будет достаточно, чтобы ты убедился, насколько он силен и надежен». Стивен мрачно посмотрел на мать. Взгляд Александры метался между ними. Щеки вдовствующей герцогини пылали. Джулия имела полное право на второй шанс в жизни, на любовь и счастье. Александра не была знакома с Джефферсоном, но видела его на балу в Хэрингтон-Холл. С первого взгляда было понятно, что это сильный, честный, искренний человек. Он казался цельным и мощным, как древний дуб. И теперь, когда Александра немного знала о жизни, которую вела Джулия, о том, как герцогиня пожертвовала всем ради сына, она понимала будущую свекровь намного лучше. Александра взглянула на Стивена. Она знала, как рьяно бросается он на защиту тех, кого любит, о ком заботится, не думая о последствиях. Но Стивен менялся. Теперь он часто улыбался, смеялся, нежно брал ее за руку. Он уже дважды рассказывал Александре о своем детстве. Сначала о Томе, потом о сэре Рексе. Она и представить себе не могла, каким жестоким был старый герцог, так называемый отец. В детстве Стивен сильно страдал, и Александра была поражена, что он сумел стать таким хорошим, добрым человеком. И теперь, когда она узнавала о жизни любимого и лучше понимала его, все приобретало свой смысл. В ответ на откровенность Стивена Александра поделилась с ним мучительными воспоминаниями о смерти матери и решении порвать с Оуном, отказавшись от личного счастья. Теперь прежняя боль, казалось, навсегда осталась в прошлом. Былые страдания были похоронены и преданы забвению, как тому и следовало быть. И Стивен перестал оглядываться через плечо, ища кого-то в темных углах комнат. Теперь он хотел подумать о браках для сестер Александры. Стивен заявил, что после грядущей свадьбы его приоритетом станет поиск подходящих партий для Оливии и Кори. Так, разумеется, и должно было быть. По своей натуре Стивен оказался настоящим семьянином. Под защитой герцога Клервудского теперь была не только его будущая жена. Это покровительство автоматически распространялось на ее сестер и даже на ее отца. Стивен ничего не говорил Александре, но она не сомневалась в том, что он рассчитался со всеми долгами Эджмонта. Больше не было никаких тайн. Не было боли. Огромные, одинокие, холодные залы Клервуда внезапно потеплели, наполнились ярким светом, будто стены особняка окрасились лучами солнца. И теперь в их доме каждый день было множество гостей. Нередко наведывался Алексей в компании своей жены Элис. Почти так же часто в Клервуде бывали Ариэлла и Эмилиан, Джек О'Нил, сэр Рекс и леди Бланш. Как-то не отличавшийся примерной репутацией капитан Девлин О'Нил, отец Элис, приехал на ужин со своей американской женой, и это был восхитительный вечер. Фактически буквально каждый родственник их семейства Деорен и О'Нил, живший в пределах графства или по соседству, регулярно навещал Клервуд. И гости никогда не приезжали одни, всегда брали с собой детей и внуков всех возрастов. Стивен и его невеста не объявляли о своих свадебных планах открыто, но Алексей, Элис и Ариэлла знали о будущем бракосочетании. Александра не сомневалась в том, что благодаря им весть о торжестве донеслась и до всех близких из семей Деорен и О'Нил, что стало причиной неожиданной популярности новоиспеченной пары. И несмотря на то, что с поздравлениями стоило немного повременить, гости не стеснялись многозначительно подмигивать друг другу, обмениваться рукопожатиями и поцелуями. Было очевидно, будущее отцовства Стивена давно перестало быть тайной в этой большой, сплоченной, любящей семье. Сестры теперь приезжали в Клервуд каждую неделю. Неизменно сияя улыбками, они с нетерпением обсуждали планы Александры на будущее. Очевидно, Оливия и Кори тоже догадались о скорой свадьбе и светились от радости за старшую сестру. Девочки мечтали навещать ее чаще, но сейчас они были слишком заняты начавшейся реконструкцией Эджмонт-Уэй. После всех этих унылых лет разрухи дом отремонтировали снаружи и внутри, и особняк преобразился. Конюшню и амбар снесли и выстроили заново. Кроме того, Оливия и Кори обновили гардероб. Теперь сестры выглядели такими модными и элегантными. Девочки наверняка будут приятно взволнованы, когда узнают, что скоро будет настоящая пышная свадьба, а не тайное бракосочетание. Александра улыбнулась. Она не могла дождаться момента, когда скажет им об этом. Александра вдруг посерьезнела, совсем немного. Она не знала, что это значит, но все чаще замечала, как пользующийся скандальной славой Джек О'Нил внимательно смотрит на Оливию. Александра не знала, радоваться или тревожиться по поводу столь явного интереса, который он проявлял к ее сестре. Несмотря на то, что Джек был сыном капитана О'Нила, средств у молодого человека было немного. Он даже собирался вернуться в Америку, чтобы сделать там состояние. Кроме того, у Джека была репутация распутника. Александра твердила себе, что ошибается, и он не увлечен ее кроткой, благоразумной сестрой, и все же не была в этом абсолютно уверена. Очнувшись от своих мыслей, Александра улыбнулась Джулии. «Мы с удовольствием поужинаем с вами и мистером Джефферсоном сегодня вечером», — сказала она и взяла Стивена под руку. «Уверена, мы полюбим его так же, как и вы». Стивен покорно вздохнул. «Очень хорошо, хотя мне и не просто с этим мириться. Я вижу, ты уже все решила. Мы не только поужинаем с американцем сегодня вечером. Я постараюсь найти с ним общий язык. Думаю, он заслуживает презумпции невиновности». Джулия просияла, стиснув сына в объятиях, и Александра понимающе улыбнулась. Она нисколько не сомневалась в том, что Стивен уступит пожеланиям матери. В конце концов, он ведь так изменился. Клэр вот наверняка позволит герцогине-вдове жить так, как ей хочется. В этот радостный момент на пороге столовой появился Гильермо. «Ваша светлость, мисс Болтон, прибыл граф Адарский, с ним графиня и несколько маленьких детей. Проводи их сюда и попроси повара приготовить что-нибудь особенное, чтобы угодить всем». Тотчас распорядился Стивен и взглянул на Александру. «Ты не возражаешь? Ты ведь еще не знакома с Тайрелом. Его жена Лиззи — чудесная женщина». «Конечно, не возражаю», — ответила Александра. Ей еще не доводилось встречать ни одного члена семейства Деорен, который не вызвал бы симпатии. Мгновением спустя в столовую вбежали шестеро мальчиков и девочек, сопровождаемые мрачно привлекательным Тайрелом Деореном и его пухленькой супругой Лиззи. Когда с официальным знакомством было покончено, Стивен притянул Александру в свои объятия и раскрыл родным в свою тайну, поведав о грядущей свадьбе. Граф поцеловал Александру в щеку и объявил, что с радостью принимает в их большую семью. А Лиззи обняла невесту и обещала помочь, если молодым понадобятся ее советы. Александра начала оживленно болтать с женой графа, пока дети затеяли веселые игры, их визг и смех наполнил столовую. Никто из взрослых и не подумал отчитать малышню. Всем просто было не до этого. Стоя на другом конце комнаты, Александра поймалась на себе взгляд Стивена. Один из маленьких кузенов пробежал мимо, с размаху врезавшись в герцога, и тут улыбнулся невесте. Глядя в сияющие счастьем глаза своего прекрасного принца, Александра одарила его ответной улыбкой и почувствовала, как сердце раздувается от невероятной силы любви, словно она вот-вот воспарит к небесам. Александра поняла, что ее молитвы услышаны. Конец у этой сказки обязательно будет счастливым. И в этот момент, обведя взглядом комнату, она вдруг догадалась, почему теперь залы Клервуда стали такими теплыми и светлыми. Все было просто. Отныне они звенели от смеха и наполнялись любовью.